докладывал обстановку, Гитлер взорвался, обрушившись на якобы неповинующихся генералов и бездарное командование группы армий. А виноват был сам фюрер, ибо он, по моим наблюдениям, лишь ходил вокруг да около вместо того, чтобы четко сформулировать, что ему требуется. Нам, Гальдеру, Йодлю и мне снова пришлось подчиниться. Я упоминаю этот эпизод, чтобы показать часто наблюдавшуюся мной манеру Гитлера вести парламентские переговоры с чуждыми ему по духу генералами высокого ранга. У меня сложилось такое впечатление, что, испытывая определенную скованность или смущение в общении с ними, он проявлял неуместную сдержанность, в результате чего, правда, лишь изредка возражавшие ему генералы даже не схватывали суть или серьезность ситуации. Во всяком случае, многим из них даже в голову не приходило, что тем самым они навлекают на себя подозрения, будто идут наперекор ему и не признают его, Гитлера, в качестве компетентного в военном деле фюрера и главнокомандующего. В этом отношении, не говоря уже о подозрительности, Гитлер был крайне чувствителен и обидчив. Мысль о смещении фон Бока таким образом у него уже зародилась, и через несколько дней его место занял фельдмаршал барон Вейхс. Примечание. Барон Максимилиан фон Унцу Вейхс Андем Глон, тогда генерал-полковник, командовал группой армии Б, бывший Юг, с 15 июля 1942 года до 14 февраля 1943 года. Для Кавказской операции предназначалась вновь сформированная группа армий А, был образован и ее штаб. Примечание. Группа армий А не являлась новым формированием, а была образована из частей группы армий Юг, 17-го армейского корпуса и временами 4-й танковой армии, а также румынских и словацких соединений. Открытым оставался вопрос о подходящем командующем. Гальдер и я, независимо друг от друга, предлагали фельдмаршала Листа. Гитлер все никак не мог решить этот вопрос, не объясняя конкретно, что именно он имеет против Листа. Примечание. Вильгельм Герман Лист, генерал-фельдмаршал, командовал группой армий А с 15 июля по 9 сентября 1942 года. Когда ждать больше стало нельзя, Гальдер и я наедине переговорили с Листом. После долгих колебаний он согласился, но уже на первом этапе действия этой группы армий, которая должна была наносить удар через Ростов, а оттуда веерообразно пробиваться в предкавказскую низменность, привели к необоснованному обвинению Листа. Он, мол, помешал танковому соединению СС ворваться в Ростов, выступил слишком поздно, атаковал чересчур вяло и тому подобное, хотя каждый из нас знал, что он действовал согласно данному ему приказу. Через несколько дней Лист был вызван на доклад в Винницу, где находилась ставка фюрера. Я остался в Берлине. По возвращении мне пришлось выслушать упреки Гитлера в том, что именно я предложил этого непригодного человека, который произвел на него самое дурное и отрицательное впечатление. Примечание. 16 июля 1942 года Гитлер вместе со штабом оперативного руководства Вермахта переместился в передовую ставку «Вервольф», оборотень, располагавшуюся вблизи шоссе в Виннице-Житомир. ОКХ размещалась в самой Виннице. Лист явился на доклад в Вервольф 31 августа 1942 года. Отрицательное отношение Гитлера генерал-фельдмаршалу Листу предположительно объяснялось тем, что тот примерно в 1931 году, будучи начальником пехотного училища в Дрездене, резко выступал против распространения национал-социалистических идей среди обучавшихся в нем будущих офицеров Рейхсвера.